Товарищ подполковник, если исходить из того, что мы попали в 41 и краткое, и на Западе ожидается встреча с немецкими наземными частями, мне кажется целесообразнее в этих направлениях командирами групп использовать офицеров самоходного дивизиона. Вдруг придется огонь корректировать или еще чего. А на восточном направлении, думаю, основным противником будет немецкая авиация. Тут лучше, чтобы были зенитчики, на одном дыхании выпалил Асташев. Только не подумайте, что я боюсь. Просто, мне так кажется, будет лучше, запинаясь, закончил он. Боже, ведь по сути совсем мальчишка. Подумалось с какой-то тоской, сделав вид, что всерьез задумался, подпустив в голос солидность, сказал: «А, что дельно, лейтенант Асташев, меняйтесь направлениями с лейтенантом Амельченко. Амельченко, Асташев, вам все понятно, или для вас повторить задачу?» «Никак нет», почти хором ответили Амельченко с Асташевым. Все записали частоты для связи и позывные. Позывной дивизиона был «Гвоздика», Гелевере достался позывной «Буссоль», Лучику «Луна», Денисенко «Стержень», Амельченко «Помело», Штаде «Ключ», Скороходову «Парус», Асташеву «Пион», у Миссюра остался позывной «Брикет». «Асташев, обратился я, задержитесь, возьмете с собой генерала и его офицера, доставите их поближе к Луцку, к штабу, постарайтесь при этом не попадаться никому на глаза». Поставив задачу провести разведку, я понимал, что наземная разведка вскрыть все и быстро не сможет, но для этого необходимо использовать все силы и средства, которые есть. Интересно, Шполянский что-то придумает или нет, задал себе вопрос. Если ему удастся наладить постоянную и двустороннюю связь с авиацией, легче будет взаимодействовать, и можно тогда использовать наши возможности. Это отчетливо показал бой Шилок с немецкими самолетами. Если бы на выходе из зоны поражения Шилок самолеты противника встречали наши истребители, то из них вообще никто не ушел. За этими мыслями меня застал лейтенант Шполянский. «Ну, что придумали?» – спросил я. «Да, товарищ подполковник», – бодро отрапортовал лейтенант. «Я предлагаю в качестве временной меры, чтобы по приезде в часть, местные умельцы взяли пару бытовых радиоприемников с КВ-диапазоном, перевели их на батарейное питание и установили один на самолет, второй в штабе. Мы через определенное время начнем в направлении Луцка передачу на оговоренных частотах. Передавать будем данные о воздушной обстановке, тогда мы сможем наводить истребители на цели, сможем передавать данные наших разведгрупп, а также можно рассчитывать на поддержку с воздуха, если она им будет необходима». Боже, как просто! Мысленно я ахнул. О том, что они приняли сигнал наведения, можем увидеть на радаре, по их реакции. «Товарищ подполковник, разрешите продолжить, что, еще что-то придумал?» Удивленно спросил я. «Да, товарищ подполковник, я предлагаю попробовать снять и использовать радиостанции сбитых самолетов. Ты думаешь, там что-то уцелело?» «Думаю, да, товарищ подполковник». «Добро, бери кого нужно и что нужно. Связь с ВВС нам нужна». «Ватак», провел я ребром ладони по горлу. «Товарищ подполковник, я считаю, что карту надо закодировать и передачу надо вести как-то иносказательно, например, о погоде. Думаю, что у немцев сейчас радиоразведка работает круглосуточно. А если немцы запеленгуют передатчик, они же не дураки. Прослушают пару раз ваши сводки о погоде, сравнят со своими метеобюллетнями и поймут, что что-то не так. Что скажете, лейтенант?» «Я постараюсь рассчитать направленную антенну и сделать ее по типу радиорелеек, тогда диаграмма направленности будет только в нужном направлении, ну и дальность передачи сигнала увеличится, значит, можно будет уменьшить мощность излучения и еще труднее будет обнаружить передатчик», — возразил мне Шполянский. «Ну что, думаю, технические вопросы решены, необходимо приступать к реализации задуманного, а вот ваш персональный лимузин», — пошутил я, показывая на подъехавший БТР Амельченко, похожий на заросли кустов. «А ведь в таком виде и не сообразишь сразу, что это такое», — отметил я про себя. В открывшийся десантный люк нырнул генерал Лакеев и майор Архипенко, незадолго до этого подошедший, в сопровождении Смирнова. «Я предложил переждать около часа, пока немецкие самолеты не улетят, тогда передвигаться на машине будет не так опасно», — но генерал ответил, что времени нет, немец не ждет. Тут подбежал запыхавшийся Шполянский и что-то сунул в руки генералу. «Я сначала хотел обложить лейтенанта, а потом сообразил, это пара немецких шлемофонов, которые были у экипажа Хинкеля, который взял Миссюра. Когда немцев увели на допрос, мы их внимательно рассмотрели, Это были отличные шлемофоны, наушники такие мягкие, прилегали плотно, а сам шлем, полоски ткани, армированные капроновой сеточкой, очень хорошая вентиляция. Васильев не выдержал и одел этот немецкий шлемофон, застегнул его, повертел головой, а потом высказался. «Знаешь, а очень удобный, только в нашем танке не сильно разъездишься, голову разобьешь на первой же яме». Подождав, пока БТР отъедет от штаба, я обратился к Шполянскому. «Вот что, бери кто тебе нужен, и колупай эти самолеты как хочешь, но чтобы двусторонняя связь с самолетами была, как можно скорее. Мне нужно пару толковых специалистов по радиоэлектронике, БТР желательно, который там уже был и знает дорогу и окружающую местность, пленный радист с самолета и несколько солдат для охраны. Где же, я тебе найду сразу двух специалистов по радиоэлектронике в дивизионе». Искренне удивился я. Инженер-капитан Машанов из РИР и старший лейтенант Чижиков, зам по вооружению у Профатилова, со всей скромностью еврейского ребенка, подсказал мне лейтенант. Вскоре оба офицера подошли к штабу, вызванные по телефону сержантом моей Кшенки. Все-таки, телефон великая вещь, не надо лишний раз бегать, создавать суету, а так все сидят по своим местам, занимаются своим делом. Товарищи офицеры, ставлю вам задачу, обследовать сбитые немецкие самолеты на предмет радиостанций. Надо ими оборудовать как можно больше наших истребителей, для организации взаимодействия. Вопросы есть? Никак нет, дружно ответили они. Приступайте. Закончил я постановку задачи. Часть 8. Лейтенант Шполянский. Получив задание от командира дивизиона, мы втроем отошли от штаба и первым делом закурили. С удовольствием пуская дым, каждый из нас наверняка думал о своем. Мне почему-то вспомнился мой институт, памятник Попову перед главным входом и то, как мы бегали на большом перерыве между второй и третьей парой в молочное кафе на углу Комсомольской. Наверное, таких вкусных бутербродов с докторской колбасой уже никогда не попробую. С такой горечью подумал я, что еще чуть и наверное пустил бы слезу. Ну что, мужики, какие будут предложения? Как старший по званию, начал разговор капитан Машанов, инженер-капитан, командир отделения регламента и ремонта. Я предлагаю нам всем, взяв инструмент, немца-радиста с бомбардировщика, переводчика, сесть на БТР, водила который туда ходил, он дорогу знает, солдат для охраны и вперед, там на месте начнем разбираться. На одном дыхании выпалил я, добавить нечего, поддержал меня Чижиков. Вы тогда за инструментом, а я к командиру за остальным, закрыл импровизированный техсовет капитан Машанов. Я пошел к своей машине, где хранился инструмент для разных случаев, который мной любовно собирался самыми разными способами. Я его получал, выменивал в разных местах, и таким образом удалось собрать много разного и полезного. Весь инструмент был собран и разложен в специальный ящик из-под какого-то зипа с солидным висячим замком. Через 10 минут я уже был на месте сбора, туда же с другой стороны подходил Сергей Чижиков со своими пожитками. Почти одновременно с ним подъехали две 70-ки из открывшегося десантного люка второй машины. Раздался голос капитана. «Давайте, мужики, время не ждет». Мы быстро забросили внутрь свой инструмент и заскочили сами. Внутри уже расположились немец с переводчиком, нас трое, пять солдат, которых нам выделили для охраны. Рядом с водителем ПТРа расположился незнакомый сержант. Не увидев прапорщика Мисюры, я спросил, почему нам его не выделили, ведь он знает дорогу, а так мы будем плутать. Капитан Машанов ответил, что Мисюра в первой машине, до самолета он нас проведет, а дальше сам, у него свое задание. Переплыв реку, мы минут 20 ехали по холмам, и вот на очередном подъеме остановились. Из машины прапорщика вышло двое солдат и осмотрели местность. Видно, все было в порядке, ТК, через несколько минут мы тронулись дальше, подобрав их по пути. Подъехав к самолету и остановившись, следуя указаниям Мисюры, сначала выпустили солдат, которые стали в оцепление, а после вышли мы и немец с переводчиком. С любопытством оглядываясь, начали осматривать немецкий самолет. Мисюра, высунувшись по пояс из люка командира, весело спросил: «Как дела, тащи инженеры?» «Помалу, а ты как? Куда послали?» «А куда меня могут послать?» «В разведку». «Ну, ни пуха ни пера, к черту». Он хлопнул по броне, и БТР, взревев, тронулся с места. За ним, как дымовая завеса, потянулся шлейф пыли. Немец, похоже, не понимал, для чего его сюда привезли. С самого начала, как только я его увидел в десантном отсеке, у него был очень испуганный вид, Наверное, он думал, что его везут на расстрел. Переводчику пришлось дважды повторить свой вопрос, чтобы узнать, где расположена самолетная радиостанция. Он показал на переднюю кабину, где обычно располагаются пилот и штурман, и пояснил, что в заднюю кабину, где находится радиооборудование, ведет коридор, по которому можно переходить из одной кабины в другую. Капитан Машанов приказал нашему переводчику объяснить немцу, что нам необходимо демонтировать рацию полностью вместе с антенной и блоком питания, и у нас на все это полчаса. Из всей этой тарабарщины я уловил только слово «демонтаж». Он говорит, что ему нужен инструмент, перевел короткую фразу немца, переводчик. Я поставил у ног свой ящик и открыл его. «Спроси его, какой инструмент ему нужен», — сказал я. После нескольких фраз, переводчик мне сказал: «Я не понимаю его, не знаю таких слов на немецком», — оправдывался солдат. «Скажи ему, пусть возьмет, что ему нужно», — сказал я, показывая на ящик с инструментом. Немец нагнулся к ящику и, не спеша, перекладывая инструмент, выбрал пару отверток и торцевых ключей. Я заметил, что его заинтересовала крестовая отвертка. Он с интересом посмотрел на нее, повертел в руках и отложил в сторону. Сложив выбранный инструмент в карман своего летного комбинезона, он направился к люку самолета. «Хальт!» – остановил я его. Обойдя немца, я первым забрался в переднюю кабину самолета и внимательно осмотрелся. «Юрченко, скажи ему, пусть еще раз объяснит, где рация!» – крикнул я в люк. Младший сержант повторил мой вопрос по-немецки. Немец залез в люк, по плечи и пальцем показал на раздвижные двери в задней стенке пилотской кабины. Пройдя по коридору и попав в заднюю кабину, увидел, что справа были закреплены несколько блоков, соединенных между собой кабелями. Еще два блока были размещены над лазом в нижний фонарь самолета, который был разбит при посадке. В дыру была видна земля и поломанные ветки кустарника. На отдельной подставке был закрепленный телеграфный ключ. Когда я внимательно рассмотрел все блоки, то понял, насколько легко и быстро мы демонтируем всю станцию. Она была построена по модульному принципу. Блоки были прикреплены невыпадающими болтами, кабели закреплены в специальных клипсах и разведены по всей кабине. «Пусть покажет, какой кабель идет на антенну», — обратился я к Юрченко. Он сразу перевел. Немец сказал несколько фраз. Он говорит, что для этого ему необходимо подняться в кабину. «Пусть лезет», — дал ему разрешение. «Только ты лезь следом», — приказал переводчику. Они залезли, немец ткнул пальцем в один из кабелей, выходящий из блока с маркировкой АВ. Достав из офицерской сумки тетрадь, начал зарисовать структурную схему, когда немец замахал руками и сказал: «Найн, найн», и ткнул пальцем куда-то в бок от себя. Посмотрев, увидел шильдик со схемой соединений всех блоков станции. «Гуд», и показал ему жестом, чтобы он его снял. Немец понятливо кивнул и полез в карман за отверткой. Снятый немцем шильдик спрятал к себе в сумку и сказал, чтобы показал, как и где крепится антенна. Немец понятливо закивал головой и, повторяя «ком», «ком», жестами показал следовать за ним. Выбравшись из самолета и забравшись на крыло, говоря, он показывал сначала на штырь, который был за колпаком радиста, потом на оторванную хвостовую часть, валявшуюся метров в 100 от самолета. Юрченко тем временем переводил. От антенного штыря до киля протянута жесткая однолучевая антенна связанных радиостанций ФУК-10, ФУК-16 и ФУК-17. «Стоп, стоп, стоп», — остановил перевод я. «Это что получается? На самолете три радиостанции? А ну-ка спроси его о назначении каждой из них». «ФУК-10 предназначена для связи с наземными штабами и службами, ФУК-16 нужна для связи в воздухе между самолетами, а последняя, ФУК-17, для обеспечения взаимодействия с наземными войсками, как правило, с танками, которым необходима поддержка с воздуха». Разобравшись с назначением станций, приступили к демонтажу оборудования, сначала все зарисовав. На всю работу у нас ушло примерно 1,5-2 часа. Провозились бы и дольше, кабель переговорного устройства был запрятан в фюзеляж и достать по-быстрому не получалось. Помогла немецкая педантичность, все кабели с обеих сторон имели маркировку, в какой разъем и какого блока его вставлять. Мы просто обрезали кабель с двух сторон, а срастить его назад — это дело 10 минут. Очень приятно удивил модульный принцип построения радиостанции. Каркасы отдельных блоков были сделаны методом литья из силумина или чего-то сильно похожего на него, и, честно говоря, не сильно отличались от наших радиостанций. Обмениваясь мнениями, мы пришли к выводу, что стоит попробовать собрать из отдельных, уцелевших модулей несколько рабочих комплектов. Для этого мы решили привлечь мой взвод для быстрого снятия наиболее уцелевших блоков со сбитых самолетов. Самым важным вопросом было, какую перегрузку способна выдержать эта аппаратура. Логически рассуждая, мы пришли к выводу, что она собрана, скорее всего, на лампах, и именно они были самым уязвимым местом. Наконец мы демонтировали стойку, на которую устанавливаются блоки радиостанций, из нее решили сделать стенд, на котором будем проверять остальные блоки. Сзади этой стойки можно было добраться до соединительных кабелей и жгутов проводов, которые снимались с каркаса стойки намного быстрее, чем вся стойка целиком. Приятным сюрпризом были два аккумулятора на 12 вольт, емкостью 300 ч. Обратили внимание на то, что вся проводка в самолете была экранированная. Не забыли мы и об антенне. Все снятое оборудование мы аккуратно переносили в БТР и складывали отдельно друг от друга. Закончив работу, мы устроили небольшой перекур и немного погодя тронулись в путь. Прибыв в расположение, мы разделились. Естественно, я, как самый младший по званию, взяв с собой солдат и кое-какой инструмент, поехал потрошить немецкие самолеты. Лично мое счастье заключалось в том, что не успел позавтракать и желудок был пуст. Возле первого же сгоревшего самолета нам стало плохо от вида и запаха. Я пару раз вякнул, потом полез в машину, достал из ящика с инструментом, завернутую в чистую тряпку бутылку водки и пару раз хорошо приложился. Остальное отдал солдатам. Среди обломков этого самолета целого там ничего не было. От пламени изоляция на кабелях во многих местах оплавилась, даже металл у корпусов кое-где потек. Немного лучше было состояние тех самолетов, что не горели, там хоть что-то можно было выдрать. Экранированный кабель, отдельные более-менее сохранившиеся блоки. Я надеялся, что удастся собрать несколько комплектов. В более сохранном виде было вооружение. На тех самолетах, которые не сгорели, удалось снять пулеметы и коробки с патронами, документы, карты, личное оружие и несколько шлемофонов. Практически целый комплект попался на одном из сбитых истребителей, а так это была страшная смесь железа, сгоревшего человеческого мяса и земли. Поэтому, как только десантный отсек был забит, мы сели сверху на броню и вернулись в дивизион. Когда мы подъехали к машине арьера, там уже была развернута палатка, в которой стоял огромный стол из щита, который капитан Машанов возил на внешней стенке кунга своей машины. На нем были разложены блоки снятого оборудования и уже соединены между собой. Офицеры заканчивали подключать питание. «Товарищ капитан, ваше задание выполнено. Оборудование с самолетов демонтировано и доставлено. Во время выполнения задания происшествий не было, весь личный состав и техника целы и вернулись. Вольно», — ответил капитан. Чижиков, на секунду оторвавшись от дела, спросил: «Ну, что много привезли?» «Думаю, нам хватит. Куда складывать?» «Давай в угол, на брезент». Отдав команду бойцам, продолжал наблюдать, как Машанов с Чижиковым собирают на столе самолетную радиостанцию. «Чтобы хоть как-то поучаствовать в процессе», — сказал. «Может, чтобы ускорить дело, немецкого радиста привлечь?» «Уже», — буркнул капитан. «Что уже?» «Не понял я». «Уже привлекли. Сидит за палаткой в яме под охраной переводчика. Если понадобится, как говорится, под рукой. А чего ты без дела стоишь? Вы все самолеты осмотрели?» — задал вопрос капитан Машанов. «Нет, не все, где-то половину», — ответил я. «Тем более. Давай не тормози, бери бойцов и вперед. Нам тут всю авиацию оснастить надо». Я повернулся и, выйдя из палатки, поднял бойцов, и мы поехали снова трофеять самолеты. На второй раз улов был жирнее, наверное, потому, что непосредственно у позиций Шилок падали самолеты, которые были просто развалены в воздухе. Сейчас же мы видели практически целые фюзеляжи, чего нельзя было сказать об экипажах. Нашли несколько парашютов, в которых оказались одни трупы. При демонтаже радиооборудования я отметил, что на истребителях немцы устанавливали только УГВ-блоки, тем самым упрощая нам задачу. Действительно, зачем на истребители ставить расширенный комплект оборудования, когда можно обойтись и меньшими средствами? Постепенно мы перестали обращать внимание на кровь, запах горелого мяса, мух и быстро снимали аппаратуру. В дополнение к основной задаче нам удалось нажить несколько аккумуляторов, очень мне понравились башевские свечи и экранированные провода к ним. Сильно озадачило устройство, назначение которого я не понял. Скорее всего, это были не электровакуумные лампы, а что-то вроде реле. Пока я так и не смог определить, где именно они применялись. Все, что мне удалось понять, что такие реле управлялись от какой-то внешней обмотки, что-то типа катушки электромагнита. Судя по керамике и мощным латунным контактам, они применялись для коммутации высокой мощности в антенных цепях. Передатчики радиостанции на выходе имели пару мощных ламп и отдавали хорошую мощность в антенну, так что там было, что коммутировать. Еще я обратил внимание на то, что немецкие инженеры старались по возможности применять в составе одного устройства, особенно в приемниках, лампы одного и того же типа, скорее всего, чтобы облегчить обслуживание аппаратуры. Снова забив десантный отсек снятым оборудованием и материалами по самый верх, мы тронулись в расположение. По пути назад сумел немного прикимарить и проснулся только около палатки Машанова. Пройдя вовнутрь, обратил внимание, что куча, которую мы привезли в первый раз, заметно уменьшилась. Увидев в палатке одного Чижикова, я спросил: «Как дела, ты представляешь?» Возбужденно начал говорить Сергей: «Практически ничего не пришлось подстраивать и регулировать, только меняли лампы и больше фактически ничего. У этой аппаратуры потрясающие параметры. Если бы не лампы, я бы подумал, что она только что разработана и произведена. Это фантастика. Мы с Колей проверили стабильность характеристик, она такая, как с кварцем. Нам в институте один преподаватель рассказывал, что Германии перед войной удалось разработать и внедрить в массовое производство радиочастотную керамику с малым уровнем потерь на высоких частотах, а также ферромагнетики, пригодные для использования на радиочастотах. Все это применялось немцами для изготовления катушек индуктивности исключительно высокого качества, что, в свою очередь, позволяло разрабатывать для радиоаппаратуры задающие генераторы с плавной перестройкой частоты, сравнимые по стабильности с генераторами, имеющими кварцевую стабилизацию», — ответил я. В этот момент зашел Машанов и сказал: «Ну что ж, Полянский, привез еще что-то, а то мы уже тут стали, не ожидали, что все пойдет так быстро. Ты представляешь, я ему уже сказал, Коля, оказывается, в Одесском институте связи один преподаватель даже лекцию им читал об этом. Пока обсуждали эти новости, солдаты таскали то, что мы привезли, а мы тем временем начали втроем проверять и настраивать аппаратуру. Встал вопрос, как устанавливать отлаженные комплекты. Я предложил не копировать немецкий комплект, а разделить КВ и УКВ в части, для использования в разных вариантах. КВ использовать для обеспечения наземных служб и подразделений, а УКВ использовать для самолетов. Таким образом, количество пригодных для работы комплектов увеличилось. КВ-комплекты солдаты укрепляли внутри снарядных ящиков так, чтобы можно было, установив ящик в любом месте, открыть, развернуть антенну и начать работать. УКВ-комплекты просто аккуратно складывали в такой же ящик без крепления. Часть 9. Лейтенант Денисенко. На утреннем небе не было ни облачка, и день обещал быть таким же жарким, как и накануне. Хотя, если учесть, что мы скакнули на 40 лет, вряд ли такой термин будет корректен. После того, как наш командир, наш Суворыч, как мы его называли за глаза, дал приказ на разведку, мы, переправившись восточнее Локачи, через реку Луга, по старой просеке, которая успела зарасти густым кустарником, потихоньку двинулись на север. Эта просека была единственным направлением, именно направлением, а не дорогой на север. Проехав около полукилометра, БТР чуть не свалился в огромную яму. Водитель каким-то чудом почувствовал, что под передним левым колесом нет опоры, очень плавно затормозил и попросил глянуть, что впереди. Один из бойцов, казах по национальности, вышел через левый десантный люк, и мы все услышали его удивленный возглас на таком богатом, всякими разными словами, русском языке: «Ух, я и краткая бабай, давай назад помалу, а то сейчас, как пися все». Водитель очень аккуратно включил заднюю скорость и, не снимая правой ноги с тормоза, начал очень плавно отпускать второй ногой сцепление. Когда двигатели уже вот-вот должны были заглохнуть, он, как пианист-виртуоз, помалу начал отпускать тормоз, и тяжелый БТР быстро и плавно сдал назад. Когда я вылез наружу, то понял, что водитель нас всех просто спас. Мы стояли на краю старой воронки от очень крупного снаряда, очевидно, Первой мировой. Она была диаметром метров 8-10 и глубиной, наверное, метров 5 или 6. Стенки ее были покрыты густой кустарником, который выходил на самый край и сливался с кустами наверху. Ее можно было заметить только, стоя на краю. Поэтому, я приказал двум солдатам идти вперед и указывать водителю направление движения. От этого, скорость движения упала, но была гарантия, что мы не свалимся в подобную воронку. По пути нам еще несколько раз встретились подобные препятствия. Через пару часов, мы вышли к дороге Владимир-Волынский, Луцк. В отличие от нашего времени, когда практически все дороги имеют асфальтовое покрытие, это была вымощена булыжником и имела меньшую ширину, чем было принято у нас. Обо всем этом я доложил Гвоздике и продолжил движение дальше на север. Перевалив через шоссе, я увидел справа по ходу движения грунтовую дорогу, слева насыпь железной дороги. Глянув на карту, чтобы сориентироваться, я не обнаружил на карте севернее шоссе Владимир-Волынский, Луцк ни километра железнодорожного пути. Вызвав Гвоздику, я доложил, что нахожусь недалеко от восточной окраины села, по-видимому, Войница, но есть несоответствие между картой и местностью. Самым крупным несоответствием я указал наличие на местности одноколейной железной дороги, идущей с запада и поворачивающей на север, как раз в напротив того места, где мы пересекли шоссе. Начальник штаба, майор Васильев, подтвердил приказ вести разведку на север, но поставил задачу проверить, куда идет железная дорога. Наш БТР двинулся вдоль пути, обратил внимание на форму рельса и материал шпал, да и сама колея казалась мне меньше. У опушки леса, грунтовая дорога, которая была справа от нас, вплотную подошла к железке, и они вместе уходили дальше в лес. Переехав через грунтовку, мы начали углубляться в лес, не теряя из виду железнодорожную колею. Почти сразу рельсовый путь раздваивался. Одна колея плавно поворачивала на восток, а вторая все так же уходила на север. Мы пошли вдоль восточной колеи. Где-то метров через 500 обнаружился переезд. Грунтовка уходила на ту сторону полотна. Пройдя вдоль полотна еще чуть-чуть, мы уперлись в забор из колючей проволоки. Пути заходили за забор, наверное, это был тупик. Сдав немного назад в подходящую ложбинку, я дал команду замаскироваться, и, взяв с собой пару сообразительных парней, аккуратно двинулся против часовой стрелки, вдоль забора, не подходя к нему вплотную. За колючкой, прямо на грунте, были сложены тысячи ящиков с каким-то военным имуществом. Где-то через час мы обошли периметр склада. Я убедился, что это крупный военный склад. В пользу этого говорило то, что прямо на территорию склада заходила ветка железной дороги, со склада до переезда, который мы обнаружили, была укатанная грунтовка, т.е. имелась возможность принимать необходимое имущество вагонами и отпускать более мелкими партиями машинами. Поплутав немного, я все же нашел стоянку нашего ПТРа и, вызвав Гвоздику, передал последние данные. Согласовав дальнейшие действия со штабом, мы вернулись к развилке железнодорожного пути и пошли на север. Пройдя около километра вдоль пути, мы наткнулись на такой же забор из колючки, и, обойдя его по периметру, мы также вернулись к своему бронетранспортеру. Единственным отличием этого склада было то, что грунтовая дорога подходила к нему с востока и, очевидно, выходила на грунтовку Войница-Азютичи. Вернувшись вдоль полотна назад, до опушки леса, я увидел грунтовую колею, которая петляла под деревьями, вдоль кромки леса и примыкавшего к нему болота. Эта лесная дорожка уходила на север, что мне и требовалось. Приблизительно через километр наша дорожка вышла из леса и по сухим местам начала петлять через болото. Проехав приблизительно метров 600, мы пересекли болото и дальше двинулись опять вдоль кромки леса. Когда проскочили небольшую рощу, за мостком я увидел, что столбы лежали на земле, подпиленные, с разбитыми чашками-изоляторами и порубленными проводами. Подъехав ближе, мы рассмотрели машину, что стояла напротив телеграфного столба, с которого свисают провода. Наш БТР на малом газу передвигался вдоль дороги. Несколько минут мы рассматривали машину, стоящую на обочине. Я дал команду: давай не спеша, подъезжай, а вы все приготовьтесь к бою, их группы уже начали действовать у нас в тылу, Мисюра рассказывал. Подъехав ближе, я с двумя бойцами вышел из ПТРа и не спеша, подстраховывая друг друга, осмотрели местность около машины. Заглянув в ее кузов, я обнаружил там несколько бухт провода без изоляции, когти, пару сумок с инструментом, гирлянду фарфоровых изоляторов и полевой телефонный аппарат с индукторным вызовом. Оглянувшись вокруг, увидел под столбом в траве лежащего человека. Взяв с собой двух человек, а остальным приказав занять круговую оборону, я спустился с насыпи и осторожно подошел к лежащему человеку. На нем была форменная тужурка, Присмотревшись к пуговицам, я разобрал три буквы НКС. Он был мертв, вместо левого глаза у него было входное отверстие от пули. «Ну, что будем делать, хлопцы?» — спросил я солдат. «Вы командир, вам виднее», — ответил один из них. «Доложите в дивизион», — предложил второй. Подойдя к ТРУ, я залез вовнутрь, надев шлемофон, начал вызывать дивизион. «Гвоздика, я Стержень, как слышите меня?» «Ответьте, Стержень, я Гвоздика, слышу вас хорошо». «Говорите, Гвоздика, я Стержень, дайте второго». «Стержень, я Гвоздика, понял вас, даю второго». Через несколько секунд, вместе с треском и шорохом, я услышал уверенный голос нашего начштаба. «Стержень, я второй, как слышите меня?» «Второй, я Стержень, слышу вас хорошо, докладываю». Закончив сеанс связи, я, высунув голову в десантный люк, и крикнул: «Кто умеет водить машину?» Один из солдат отозвался: «УБК закончил, на водителя учился, но права не дали, потому что я с 6 лет в школу пошел». «Ясно», — ответил я. «Больше никого нет?» В ответ была тишина. «Тогда слушай мою команду. 4, ты и ты в охранении. Ты», — показал я пальцем на окончившего УБК, — «осваиваешь машину, 50 метров вперед, столько же назад, остальные, берем в машине провод и восстанавливаем воздушную линию». В сумках был обычный набор электромонтера, плохо было то, что когтей был один комплект, и никто из солдат не умел в них работать. Пришлось вспомнить студенческие времена, когда мы ездили летом в стройотряды. За время учебы в институте я дважды был в них, оба раза на севере Тюменской области. Из-за вечной мерзлоты, там практически вся связь на столбах, так что опыт, как говорится, имеется. Плохо было то, что расстояние между целыми столбами было 200 метров и пришлось через каждые 25-30 метров ставить распорки, чтобы провода не перехлестывались. Поскольку конструкция получилась неподъемная для одного человека, мы подогнали БТР и лебедкой через горизонтальную поперечину натянули аварийный кусок на столб. Уже при сращивании линии я понял, что линия оборвана еще где-то. Втянув веревкой на столб телефонный аппарат, я присоединил его к линии и несколько раз крутанул ручку индуктора, послав вызов в линию. Сквозь треск шумов довольно четко прозвучал голос телефонистки: «Междугородняя Луцка, а кто вы?» «Монтер на линии, устраняли повреждения». «Что у вас случилось?» «Было спилено 4 столба, мы тут на живую нитку срастили линию, но на вызов ответили только вы». «Скажите, что это за линия?» «Я не могу этого сказать, вдруг вы шпион?» «Девушка, милая, был бы я шпион, разве восстанавливал бы я линию?» «Это линия Луцк Владимир Волынский». «Девушка, я попробую сделать еще один вызов, не берите трубку». «Хорошо». Покрутив несколько раз индуктор телефона, я пытался вызвать междугородку Владимира Волынского, но, к сожалению, мне никто не отвечал. Спустившись со столба, дал команду собрать все имущество и погрузить в машину. Один из солдат спросил, что делать с трупом. «В кузов», — кратко приказал я. Подойдя к машине, спросил бойца: «Ну как, освоил?» «Да, товарищ лейтенант, освоил. Только вначале немного растерялся, здесь нет стартера и аккумулятора, пришлось ручкой заводить». «Ну вот и хорошо, будем ехать не быстро, смотри, не врежься в нас». «Понял». «Так точно, товарищ лейтенант». Поехали мы не спеша, осматривая линию. Пару раз останавливались, я на кошках подымался на столб и проверял линию. Удавалось связаться только с Луцком, обрыв был где-то дальше, в сторону Владимира Волынского. Проехав 5 километров, в лесу мы нашли еще один обрыв, правда, столбы были целые, срастили, и наконец-то смогли связаться не только с Луцком, но и с Владимиром Волынским. «Луцк, Луцк, ответьте, кто это?» «Междугородка Владимир Волынского. Что у вас случилось?» «Немцы форсировали БУК, с ними бьются пограничники». Я уже хотел слазить со столба, как неожиданно зазвонил телефон. Взяв трубку, я хотел уже представиться, но услышал, как луцкая телефонистка в это время как раз устанавливала связь. «Владимир Волынский, Танечка, ты, не спи, миленькая, дай мне линию для военного начальства, соедини, золотце, с березой». «Что, на повреждении, Аустилук?» «Ясненько». Тут из ПТРа высунулся радист и закричал: «Товарищ лейтенант, слазьте скорей, Гвоздика вызывает». Спустившись вниз и взяв у радиста шлемофон, сказал ему: «Запомни, боец, слазит С, а со столба всегда либо спускаются, либо падают». После вставленного пистона я связался с Амбросимовым и доложил полученную информацию. Поблагодарив, Он приказал следовать дальше на север и выяснять обстановку. Часть 10. Лейтенант Асташев, получив приказ от командира дивизиона на проведение разведки в направлении на восток, я задумался, исполнять приказ согласно его букве или, как говорится, согласно духу. При первом варианте я должен буду вести свой БТР по грунтовым дорогам и бездорожью, при втором можно воспользоваться дорогой Владимир-Волынский, Луцк, которая проходила почти строго с запада на восток, но до нее было около 8 км на север. К исполнению был принят промежуточный вариант. Пройдя на север несколько километров вместе с ПТРом Денисенко, не доходя до грунтовки, я свернул на восток, осторожно продвигаясь вдоль опушки леса. Перед мной на восток расстилалась холмистая равнина с довольно частыми островками рощи небольших лесков. Избегая находиться на открытой местности, я старался вести бронетранспортер лощинами, от ориентира к ориентиру. Монотонно гудели движки, БТР шел мягко, я, свесив ноги в командирский люк, постоянно сравнивал местность с картой, и то, что я видел, меня абсолютно не радовало. В мелочах, а порой и в более серьезных вещах, карты, которые были у нас, врали. Например, по нашим картам, берега реки Луга были в районе расположения дивизиона нормальными, а в реальности, сильно заболоченными, или другое. В реальности большое количество домов на холмах, а на нашей карте их нет, указано поле. Из-за этого пришлось уклоняться немного на юг, ближе к Луге, там плотность хуторов была меньше. Предварительно оповещенные оводом, два раза на востоке наблюдали одиночные самолеты. Генерал, посмотрев на них через бинокль, уверенно заявил, что это немецкие разведчики. Слыша, что какой-то овод предупреждает нас о немецких самолетах, поинтересовался: «У вас, что свой внос?» Я, предупрежденный Амбросимовым, включил тумблер дурака и что-то ему сморозил, по-моему, он обиделся. Пройдя большую часть пути до Луцка, мы уперлись в неширокую, но достаточно бурную речку под названием Черногузка, переправляться решил через брод. До середины русла преодолели без проблем, но как только глубина стала приближаться к метру, колеса машины стали отрываться от грунта, и БТР начало немного сносить течением влево. Приказал водителю включить водомет и прибавить обороты, БТР перестало сносить, и через минуту мы выскочили на берег. Пока в бинокль осматривал местность, бойцы открыли десант и люк и слили воду, которая набралась за время переправы. Перед тем, как убыть в штаб дивизиона, я поставил задачу водителю нашего БТР-70-306 младшему сержанту Фархаду Файзулину, которого все в группе, включая командира, звали просто Федя, подготовить машину к возможной переправе, проверить герметичность люков, а места прилегания боковых десантных люков промазать техническим вазелином во избежание протечки воды. После переправы, чтобы не выносить, как говорится, ссор из избы, я тихонько пообещал Феде, когда вернемся в расположение, он лично оборудует два капонира для БТР, основной и запасной. Через некоторое время показались окраины города. Сверившись с картой, приказал достать из большого ящика зенитную командирскую трубу и установить ее прямо на ПТРе. Отрегулировав окуляр под себя, я навел трубу на город. Десятикратное увеличение позволило великолепно все рассмотреть. Первое, что бросалось в глаза, это многочисленные костелы и небольшие магазинчики, лавки, какие-то палатки, судя по чистоте вокруг них, явно не государственные. Высокая, стройная, ажурная конструкция совершенно не гармонировала с общим видом городка. Это была антенна Луцкой радиовещательной станции. Почему радиовещательной, спросите вы? Так в это время телевидения еще не было, а я за свою жизнь насмотрелся на всякие телевизионные антенны. Была отлично видна, замощенная булыжником улица, сплошь застроенная двух- и трехэтажными домами с непривычной для нас архитектурой, с остроконечными черепичными крышами, и выглядела совсем по-иноземному, в отличие от извилистых улиц окраин с одноэтажными домиками, стоящими в зелени небольших садиков. Транспорта, в современном понимании, там не было. По улицам тащились валы, впряженные в дроги, першероны и битюги тянули высоко нагруженные возы, проносились открытые пролетки с седоками. Но больше всего было велосипедистов различных возрастов, от мальчишек до мужчин и женщин почтенного возраста. Особенно меня поразили грузовые велосипеды с толстыми покрышками и проволочными багажными сетками у руля, в которых перевозились различные пакеты. Велосипед, по-моему, был наиболее распространенным средством передвижения по городу. Штаб авиадивизии находился на окраине Луцка, к нему можно было незаметно подъехать вдоль болотистой поймы рек Стыр и Стырец. Почти доехав до штаба, вдруг сзади услышал гудок автомобиля. Обернувшись, увидел, что черная легковая машина требует уступить дорогу. Наклонившись в люк, обратился к Лакееву. «Товарищ генерал, гляньте, может, машина знакомая?» Генерал вылез через десантный люк, глянул на машину и, обернувшись, сказал: «Это наша штабная машина, все нормально». Из машины вышел военный, хотел что-то сказать, но, увидев генерала, снял фуражку и удивленно спросил: «Иван Алексеевич, какими судьбами? Я сейчас возвращаюсь из Млынова, мне Молодов доложил, что вы вылетели на задание и не вернулись. Летчики видели, как вас и вашего ведомого сбили. Вот, живой, и ведомый мой живой и здоровый. Архипенко, выходи, а то полковник Герасимов не верит генералу». И, предваряя вопрос полковника, продолжил: «Вот, разведчики, молодцы, рядом оказались, и потом помогли до места добраться. Архипенко, чего копаешься? Давай в машину. Времени нет». Пока майор Архипенко выбирался из ПТРа, который был похож на передвижную оранжерею, полковник внимательным взглядом изучал нашу машину. «Товарищ генерал», — негромко полковник обратился к Лакееву, — «это что, новый танк, типа БТ? Первый раз такой вижу. А какая скорость?» «Николай Семенович, поехали в штаб скорее, я в машине тебе расскажу. Новая техника, специально для разведчиков, сам мало знаю». Ювелирно уводил разговор в сторону генерал. Наконец летчики уселись в свою машину. Мы, пропустив их легковушку, в несколько приемов развернулись и медленно покатили назад. Проезжая мимо старого, заброшенного сада, мы неожиданно услышали перезвон курантов и такие знакомые позывные Москвы. Приказав водителю остановиться, я с одним из бойцов прошел через сад и, выйдя к забору, через густые кусты сирени увидел небольшую площадь, в центре которой стоял столб с тарелкой громкоговорителя. Перед репродуктором толпились люди, они с нетерпением смотрели на его черную тарелку. Началась передача последних известий, собравшиеся люди ловили каждое слово, слушали о трудовых успехах страны, о зреющем урожае, о досрочном выполнении планов, о торжествах в Марийской АССР. Вот сейчас, сейчас, германское информационное агентство сообщает. Начал диктор: «Нигде, никогда позже я не слышал такой тишины, как в там площади». Но диктор говорил о потоплении английских судов, о бомбардировке немецкой авиации и шотландских городов, о войне в Сирии, еще о чем-то, только не о начале войны. От всей этой обстановки, от ясного неба над головой, от голоса диктора, рассказывающего о мирных делах, от запаха зеленых еще яблок, которые еще только начали наливаться, я подумал, что, может, все мне приснилось. И тут, как специально, подбежал солдат и шепотом доложил. Овод сообщил, что к городу с северо-запада приближаются 3 девятки самолетов, скорее всего, бомбардировщики. Может, людей как-то предупредить? Действительно, как предупредить людей, как там генерал спрашивал? В нос, точно, в нос. Сделав рожу кирпичом, я вышел из-за кустов сирени и громко сказал: «Товарищи, приказываю всем разойтись по домам. На границе сложилась серьезная ситуация, возможны крупные провокации в виде воздушных налетов, поэтому всем немедленно разойтись и желательно переждать какое-то время в подвалах и погребах». И словно в подтверждение моих слов где-то в стороне грохнули взрывы. У вокзала охнула какая-то женщина, прижав к груди руки. Толпа заволновалась, все разом загомонили, еще немного и поднялась бы паника. Подняв руку вверх, крикнул: «Внимание! Еще раз повторяю, всем разойтись по домам и переждать воздушный налет в подвалах, погребах и других укрытиях. О дальнейших действиях вас оповестят». Потихоньку, громко переговариваясь между собой, люди начали расходиться, постоянно оборачиваясь в сторону вокзала, где продолжали рваться бомбы. Взглянув на небо, я увидел, как одинокий тупоносый самолетик атаковал немецкие бомбардировщики. Неожиданно из кустов неподалеку хлопнул выстрел, и в небо с шипением взметнулась красная ракета, затем еще выстрел ракетницы, и в небе поплыл второй клубок красного огня. Оставляя за собой дымные следы, ракеты описали дугу и сгорели прямо над штабом. Огонь по кустам на том берегу, огонь по сигнальщику. Сорвавшись на фальцет, крикнул я: «Мои бойцы, растерявшись, припозднились с открытием огня, что позволило неизвестным немного оторваться, но выручил наводчик-оператор, он, развернув башню, начал длинными очередями из ПКТ прочесывать кусты. А тем временем, не обращая на наш истребитель никакого внимания, девятка бомбардировщиков идеальным пилингом шла прямо на штаб, куда мы доставили генерала Лакеева. С нашего места было хорошо видно, как из здания штаба выскакивают военные, и через дорогу, по которой мы ехали минут 15 назад, через кювет, бегут в какой-то сад. Мы бросились на землю, и вовремя, как в немом кино, я увидел, окутывать дымом и пылью здание штаба авиадивизии. А бомбардировщики все прибывали. Взрывы рвали и рвали землю, повеяло гарью, в небо поднимался черный дым. Оставив на шляху несколько чадящих костров и усеяв трупами обочины, они с облегченным гулом потянулись на запад. Враг бомбил беззащитный город около часа. Когда бомбежка закончилась, я послал бойцов прочесать место, откуда неизвестные подавали сигналы. На месте обстрела они нашли 4 трупа в нашей форме, рядом с ними валялось наше оружие, и за оврагом, в лесочке, пару бесхозных мотоциклов с колясками. В одной коляске была радиостанция с каким-то имуществом, а другая была набита взрывчаткой по самый верх, и самое ценное, на мой взгляд, это карты. Бегло посмотрев на них, я понял, что смогу с ними работать. Самое главное, они должны быть более верными, чем наши. По следам около мотоциклов, мы все вместе определили, что неизвестных было 4, стало быть, из-под пулеметного огня никто не ушел. Выбрав 2 ребят, которые еще до армии научились ездить на мотоцикле, мы начали потихоньку выбираться из пригорода. Вид нашей небольшой колонны, спокойно едущей на запад, ни у кого не вызывал вопросов. Заехав в небольшую рощу и выбрав подходящее дерево, приказал развернуть наклонный луч в сторону расположения дивизиона. ТК, на штатный штырь рация уже не брала, хотя сигнал более мощной радиостанции дивизиона мы уверенно принимали и внимательно слушали их. Связавшись с командиром, доложил обо всем, что было, особо подчеркнув, что имею на руках 4 комплекта самых подробных карт. Пока докладывал командиру, бойцы разгрузили коляски мотоциклов, аккуратно сложив обнаруженное имущество в десантный отсек. Потом они дозаправили мотоциклы из бака ПТРА. Когда получится заправить мотоциклы родным бензином, неясно, и чтобы не посадить моторы, лучше смешать наш 76-краткое с остатками родного. Получив дальнейшие указания и оговорив расписание выхода на связь, мы оперативно свернулись и поехали на север. Я, посадив в коляске по второму бойцу и выдав каждому экипажу по 108-краткое станции, приказал мотоциклистам держаться на флангах, и мы пошли широким гребнем прочесывать местность. Часть 11. Лейтенант Штада. Раннее утро, солнышко еще за горизонтом, только начинает светать, а небо уже голубое, голубое, безветренно, поют цикады, чирикают птички. Слабый утренний прохладный ветерок, на траве обильная роса, мирная, благодатная обстановка. Все как-то по-домашнему, не хочется думать о тяготах наступающего дня, а ведь где-то близко идет война. Солдаты проверяют оружие, полученное имущество связи, водитель возится с двигателями. Он тоже все проверяет, ехать километров 20-25, а может быть и больше. В БТР-70 установлена коротковолновая приема, передающая телефонная с частотной модуляцией, радиостанция Р-123. Радиус ее действия на среднепересеченной местности при выключенном подавителе шумов и отсутствии помех – до 23 километров, а при включенном подавителе шумов – до 13 километров. В пределах зоны уверенной связи, как я понимаю, нам и приказано произвести разведку. Выехав на большую опушку, замечаю над кромкой леса облако пыли, приказываю заглушить БТР и вслушиваюсь. Постепенно начинаю различать звуки множества моторов, они натруженно ревут, скорее всего, впереди колонна большегрузных машин. На сотни метров тянутся от них шлейфы поднятой пыли. Земля вся в трещинах, засуха, дождя не было давно. Принимаю решение подобраться ближе и посмотреть, что за колонна. У нас на пути оказалась небольшая речушка, метров 20-25 шириной. На вид обычная, безобидная речушка, с пологими песчаными берегами, неглубокая. Моста поблизости не видно. Подъехав к берегу, вижу, что машина или колонна машин переправились в этом месте вброд. Следы шин на нашей стороне уходят в воду, на другой стороне выходит из воды. Кто-то раньше нас перешел речушку вброд. Дорога на той стороне повторяла изгибы реки и была разбита вдрызг. Вся растительность вдоль дороги была покрыта толстым слоем пыли. На обочине лежал труп лошади, и было видно несколько небольших воронок, скорее всего, от бомб. Наш БТР на малой скорости смело въезжает в реку, вода чуть выше ступицы. И тут беда, на середине реки заглохли. С нескольких попыток водитель его завел. Тыр-пыр, а броник не с места. Вылезли, попробовали толкать, ничего не получается, Зарываются колеса в песок все глубже и глубже. Пытаемся откапывать песок лопатами, но безуспешно. Машина садится все глубже и глубже, и вот-вот сядет на брюхо. Глупо говорить, сколько воды в сапогах, когда практически все мокрые по грудь. Водитель, пулеметчик и я еще сухие. Отметил интересный момент. Если бы такое случилось на учениях, то водитель уже выслушал бы очень много о себе и всех своих родственниках, особенно по женской линии. Сейчас же, все молча и быстро старались сделать общее дело. Увидев, что сходу БТР не вытянуть, бойцы быстро размотали трос лебедки, но зацепиться было невозможно, даже нарастив трос лебедки 10-метровым штатным тросом не хватило буквально пары метров до ближайшей сосны. Хоть плачь, тем временем солнышко поднимается над горизонтом, нервы наши напряжены, обидно, что застряли, как говорится, на ровном месте. Тем временем к нам с ревом и лязгом приближается туча пыли, а в ней танк. Я таких и не видел никогда, но самое главное, у него на башне нарисована красная звезда с симпатичной такой белой каемочкой. В такое счастье трудно поверить. Подхожу к танкиста, говорю: «Ребята, помогите, дайте трос вытянуть нашу машину, нашего не хватает». Они видят наше бедственное положение, сочувствуют какое-то время, колеблются. Один из танкистов, высунув голову из башни и проигнорировав просьбу, как тот еврей из анекдота, ответил вопросом на вопрос: «А вы кто, собственно говоря, такие будете?» Чувство, как будто натолкнулся на невидимую стену. Лейтенант Штада, командир экипажа нового секретного. Подбираю нужные слова, бронеавтомобиля. А на документы ваши взглянуть можно? А то вдруг вы шпион?» Пользуясь моментом, давит танкист. «Но я уже взял себя в руки. Наше подразделение центрального подчинения. Так что предъявлять вам документы, товарищ». «Лейтенант Игнатенко», — представился танкист. На его комбинезоне знаков различия не было, он был застегнут на все пуговицы и пришлось поверить на слово. «Так вот, товарищ лейтенант, предъявлять вам какие-либо документы я при всем желании не имею права. Теперь позвольте узнать, где находится ваше подразделение, и что вы тут делаете в тот момент, когда должны громить фашистских захватчиков». Воистину, наглость – второе счастье. Было видно, что Игнатенко несколько оторопел от такой отповеди, в его глазах читалось сомнение. Черт его знает, что это за странные типы, вдруг и вправду какие-то секретные испытания проводит. «Троса у нас нет, а вот цепь для такого случая имеется. А вообще опаздываем мы, от своих отстали из-за поломки. Нужно прибыть на место, а с вами тут возится минимум полчаса». Помочь они, конечно, могут, но видно, их насторожил наш внешний вид, неизвестное для них оружие и БТР, они же такого не видели. И тут, на наше счастье, один из солдат, перенося вещи из ПТРа на берег, не смог удержаться и сел в воду. Отплевавшись от воды, он загнул так, что один из танкистов сказал: «Не-е-е, немцы так не сумеют», и сразу спросил: «Ребята, откуда будете? Рязанские есть?» «Нет, здесь почти все москвичи». Все же танкисты пожалели нас, решили помочь, если налетят самолеты, то наверняка разбомбят, а если дернуть, может и получится, что и уцелеете, и начали подгонять свой танк к берегу, к застрявшей машине. Подъехав ближе и рассмотрев наш БТР вблизи, Игнатенко мотнул головой: «Но вот вытащить, пожалуй, вашу машину не сможем, не потянет 26-й, слабоват, сами выберемся, главное, чтобы трос выдержал». Попросил танкистов зацепиться за сосну, объяснив им, что наша машина тяжелее танка, да еще и села на топкое дно, а мы уже за танк своей лебедкой. Сильно они удивились, когда им объяснил, как собираюсь вытащить машину из реки, но что делать, другого выхода нет. Когда было все готово, мы на всякий случай отошли в сторону, трос может лопнуть и зацепить. Водитель ПТРа включил лебедку, трос натянулся, как струна, и вдруг раздался звук, похожий на выстрел из пушки. Мелькнула мысль: неужели лопнул трос? Нет, цел. Это наша ласточка стронулась с места и начала помалу двигаться к берегу. Наконец она вышла на берег, и первым делом я загнал БТР под клен с густой, широкой кроной, как говорится. Береженного Бог бережет. Командир танка был достаточно умным человеком и, поняв, что прямой опасности от нас не исходит, решил познакомиться с нами, а главное — рассмотреть нашу форму, оружие и бронеавтомобиль поближе, предварительно освободив танк от сосны. Закрепив цепь на серьги, он скрылся на несколько секунд в танке, и было слышно, как он проинструктировал своих подчиненных: «Василий, остаешься за старшего. Если что вдруг не так, прорывайтесь к нашим. Расскажите все, что тут видели. Я пойду, посмотрю на них поближе. Да как же без вас, товарищ командир? Мы вас не бросим. Я сказал, если вдруг что случится. Рыкнул он на подчиненных, это приказ. Важнее предупредить своих. Это я вам как командир и как комсорг говорю. Все ясно. Да, нехотя ответил другой голос. Тогда все. Я пошел. Он начал осматривать невиданную для него машину с огромным любопытством. Посыпалось много вопросов. Отговорившись тем, что это новая секретная техника, перевожу разговор на другую тему. Пытаюсь выяснить, кто они, откуда. Но он делает вид, что не понимает. Тут, на мое счастье, наша рация, переключенная на громкую связь, приняла предупреждение ОВД о возможном нахождении в нашем районе немецкого воздушного разведчика. Экипаж танк не глушил и находился внутри, поэтому танкист без лишних напоминаний побежал отдавать приказ загнать танк под деревья. Итак, они в этой речке как на ладони. А вдруг еще немцы прилетят, бомбить начнут. И вообще, надо выбираться отсюда побыстрее. При упоминании о немцах разговор оживился. Вы, товарищ лейтенант, уж слишком боитесь немцев, прокинул как бы невзначай Игнатенко. Немцев не надо бояться, немцев надо бить. Вон японцам по зубам дали, и белофиннам дали, теперь сидят, как мыши под веником. И немцам дадим. Сейчас, наверное, наши соколы их на аэродромах жгут, а наши танки их в землю вкатывают. Видел я этих немцев, не умеют они воевать. Точнее, могут, но только против прогнивших буржуазных армий. А наша, рабоче-крестьянская, им быстро по сусалам надает. А там и немецкий пролетариат поднимется на борьбу. Я посмотрел на Игнатенко как на маленького ребенка, который несет какую-то глупость и в нее искренне верит, а взрослые не хотят или не могут ему сказать об этом. Ох, сколько же горечи было в этом тяжком вздохе. Война началась, лейтенант, понимаешь, война. Будет она долгой и тяжелой, и немецкий пролетариат на борьбу не подымится. Но мы победим, обязательно победим. Еще раз горячо и искренне благодарю за оказанную помощь. Танкисты слушают, они торопятся уехать с этого негостеприимного места. Мишени лучше, чем техника, застрявшая на переправе, не найти. Мы тоже последуем их примеру, только немного позже. Эй, позвал я танкиста, когда он уже подходил к своему танку. Он обернулся. Между нами было десяток метров. Лейтенант, ты береги себя. И еще, если куда-то отправлять будут, всегда с собой бери побольше горючки, боеприпасов и еды. Сколько сможешь увезти, столько и бери. Сказал, повернулся и пошел к своим пацанам. Уже подойдя к Тру, обернулся и увидел, как танкист забрался в башню своего маленького танка, махнул рукой своему экипажу и легкий, быстрый Т-26 преодолел подъем на дорогу почти мгновенно. Правда, подняв при этом огромную тучу пыли, танкисту надо было спешить. Ему во что бы то ни стало, надо нагнать ушедшую вперед колонну. Не знал я, что этого танкиста на самом деле зовут Сергей Вавилов, и звание его – старший сержант. Не знал я, что на протяжении всей войны вспоминал он эту странную встречу у Брода, странного лейтенанта на странном бронеавтомобиле, и был благодарен этому за этот нехитрый совет. Это чрезмерная запасливость, над которой так часто смеялись и подшучивали однополчане, не раз спасала сначала его экипаж, потом его взвод, потом и роту, а под конец войны и батальон, который командовал гвардией капитан Вавилов. Тем временем рассвело, солнце светило все ярче и ярче. Необыкновенная красота природы меня радует. Лирическое настроение прервало появление в небе немецкого самолета-разведчика. Когда-то в детстве дед рассказывал, что у немцев было два типа самолетов-разведчиков. Рама и Костыль. Прозвище они получили за свой внешний вид. Рама – двухмоторный, двухфюзеляжный самолет. Костыль – одномоторный, имеет хвост, отличающийся какой-то деталью, высоко поднятый над фюзеляжем. Ненавидели они обоих люто, больше, чем любые другие немецкие самолеты. Когда они висели над траншеями, некуда было деться от точного артиллерийского огня, и просьбы командиров сухопутных частей в это время сводились чаще всего к одной – сбейте. Самолеты эти напичканы разным разведывательным оборудованием и имеют броневую защиту брюха. Зенитного огня не очень боятся. Появление их ничего хорошего не сулило. По рассказам деда, обычно они или наводили бомбардировщики на цели, или корректировали огонь артиллерии. Судя по объяснениям деда, над нами сейчас кружил костыль. Это свидетельствовало о том, что передовые части немцев не так уж далеко. Направление, куда ушли выручившие нас танкисты, практически совпадало с нашим. Запросив овота воздушной обстановки и получив информацию о нахождении самолетов, пришлось скорректировать маршрут движения. Вдоль дороги рос редкий мелкий лес и кустарники. Отъехав немного от брода и оглянувшись назад, отметил густой шлейф пыли, которая, поднявшись, практически не опускалась на землю. Со стороны пыль, наверное, смотрелась как стена или специально поставленная дымовая завеса, которая здорово демаскировала нас. БТР натужно ревел, глубоко увязая в песок дороги. Водителю пришлось понизить давление в шинах, иначе мы рисковали застрять еще раз. По моим расчетам, где-то здесь должна находиться колонна техники, моторы которой я слышал перед речкой, в которой мы застряли. Опять появился немецкий самолет-разведчик, похожий на У-2, стал кружить немного в стороне. Наведя на него бинокль, увидел внизу у самолета два оптических прибора. С той стороны, где кружил разведчик, кто-то выстрелил из винтовки. Потом еще, и пошла трескотня. По самолету палили из сотен винтовок, а он продолжал кружить, и, закончив разведку, ушел на запад. Тем временем лесная дорожка вывела нас из редкого лесочка на довольно широкую дорогу, мощенную камнем. По ней двигалась небольшая колонна техники, из нескольких бронемашин с двумя танками. Как назло, отступать было уже поздно, нас определенно заметили. Да и вообще, трудно не заметить подъезжающий БТР. К нам направилась одна из бронемашин с пулеметом винтовочного калибра в башенке. Подпу отдал приказ.